Глава 24. Что в поле? Пространство Фока – конструкция с бесконечным числом все более обширных этажей. На упрек, что в игре ему часто просто везет, один известный гольфист однажды ответил: «Возможно, но знаете ли, я заметил, что чем лучше я играю, тем больше мне везет». Можно ли сказать, что Дираку повезло? Для решения задачи написать релятивистское уравнение для электрона известных средств не хватало, и он на свой страх и риск взялся придумывать новые. Но из новаторского по форме уравнения следовали и хорошие, и плохие выводы. Обычно наличие плохих, конфликтующих с наблюдениями, приводит к закрытию всего проекта. Хороших немного жаль, но что поделаешь, идея, значит, оказалась неверной, приходится признать поражение. Дираковский проект находился на грани закрытия из-за отрицательных энергий. Если у электронов есть возможность упасть в состояние с такими энергиями, мир должен немедленно разрушиться. Дирак обратил это почти поражение в победу, выдвинув почти абсурдную идею о заполненном, но ненаблюдаемом море электронов с отрицательной энергией. В числе наблюдаемых выводов отсюда оказались дырки — в случае недостачи электронов с отрицательной энергией, воспринимаемой как частицы с положительной энергией и положительным зарядом. Придуманный таким образом антиэлектрон получил отдельное название — позитрон, от слова «позитив», что указывает на его положительный заряд. Позитрон появился на бумаге как побочный продукт решения отдельной задачи, да еще с привлечением странной гипотезы, в то время, когда твердо, казалось бы, было установлено, что в природе имеются в точности две элементарные частицы — электрон и протон. Даже нейтрон еще не был открыт. Поэтому высказанное Дираком в 1931 году предположение, что существует что-то еще, что никогда не наблюдалось, было необычайно смелым. Далее события развивались стремительно. Позитрон был открыт экспериментально уже в августе 1932 года. Как это часто бывает, выяснилось, что следы, оставленные позитронами, наблюдались несколькими учеными и раньше, но те не придали им значения. Кстати, в феврале того же года открыли и нейтрон. Экспериментальное обнаружение почти абсурдно предсказанной частицы произвело такое впечатление, что уже в 1933-м Дирак стал Нобелевским лауреатом. Кстати, совместно со Шрёдингером, который свое уравнение открыл на 7 лет раньше. Во второй половине 1920-х годов Нобелевский комитет не слишком охотно отмечал премиями ключевые работы по созданию квантовой теории, и задержку с присуждением премии Шрёдингеру уже можно было называть скандальной. И уж заведомо абсурдно было бы присудить премию за уравнение Дирака, пока она не присуждена за уравнение Шрёдингера. Предсказание существования позитрона производит впечатление теперь. Соединение двух независимых концепций, квантовой механики и теории относительности, дало знание, которое не содержалось в них по отдельности. Знание об антиматерии. После теоретического появления антиэлектрона, открытие других античастиц уже не представляло собой концептуальной сложности. Впечатление усиливается еще и тем, что Дираку потребовалась для этого математика, которая вовсе не лежала на поверхности. Желая описать природу, Дирак на ощупь добрался до того, что оказалось частью глубокой математической истории. Спиноры для самых разных пространств были, в общем, известны математикам, но в весьма абстрактной постановке вопроса, без какой бы то ни было связи со свойствами окружающего мира. Значительный вклад в прояснение связи между изобретенными Дираком четырехкомпонентными сущностями и перемешиванием пространства и времени в теории относительности внес, надо сказать, Вейль, упоминавшийся в главе 23. Но еще удивительнее произошедшее становится при взгляде с высоты знания, накопленного позднее. Теория дырок в море электронов с отрицательной энергией оказалась неверной или, во всяком случае, совершенно ненужной. Необоснованной оказалась и исходная мотивировка заменить уравнение Клейна-Гордона на какое-то другое, чтобы избежать отрицательных вероятностей. Как выяснилось, и уравнение Клейна-Гордона можно понимать таким образом, что отрицательных вероятностей не возникает. И в уравнении Дирака, если его понимать, как это сначала подразумевалось, отрицательные вероятности все-таки проникают. Теория Дирака была лучшим возможным приближением к новому уровню понимания, достигнутому позднее. Она запустила процесс, который привел к грандиозному переосмыслению взглядов на фундаментальное содержание Вселенной. Отправная точка тут в том, что «женитьба» — слово употребление, восходящее к самому Дираку, квантовой механике, на теории относительности, не позволяет квантовой механике оставаться теорией одной частицы, даже если мы взяли всего один электрон. Электроны и позитроны могут пропадать, аннигилируя друг с другом. Их энергия и импульс, конечно, не исчезают в никуда, а достаются свету. Но количество частиц интересующего нас вида, тем не менее, меняется. До сих пор я для простоты говорил не об импульсе, а о скорости, и ошибки в том не было. Но сейчас для точности все-таки понадобится импульс. В ньютоновской механике это просто скорость, помноженная на массу, а для фотона — его энергия, деленная на скорость света. Возможен и обратный процесс, когда сверхсильное электрическое поле создает пары электрон-позитрон. Количество частиц не сохраняется. Намек на то, что одним электроном не обойтись, можно было усмотреть уже в необходимости Дираковского моря. Вместо уравнения для одной частицы потребовалась теория переменного числа частиц. Уже в 1932 году ее основы сформулировал Фок, а также Паули совместно с Вайкопфом, в статье, которую неизменно резкий в высказываниях Паули называл антидираковской. Адекватная картина потребовала нового языка. В его основе лежали, во-первых, главная черта квантовой механики — комбинирование различных возможностей волновой функции, а во-вторых, отдельное наблюдение, выражающее свойства физического мира. Все частицы одного вида полностью одинаковы и, более того, неразличимы. Неразличимость бросает вызов нашей интуиции. Кажется, что в скоплении одинаковых объектов всегда можно выделить один, или поставив на нем отметину, или не сводя с него глаз. Но отметину на электроне поставить нельзя примерно так же, как нельзя поставить отметину на одном бите информации. А не сводить глаз тоже не удастся, поскольку наблюдение представляет собой вмешательство в систему. Принципиальная неразличимость одинаковых частиц означает, что о перестановке двух таких частиц в природе бессмысленно даже говорить. Чтобы волновая функция отражала такое положение дел, от нее, кажется, тоже требуется не меняться при перестановке двух частиц. Но ситуация чуть более тонкая. Не меняться должно только то, что наблюдаемо, не сама волновая функция, а ее квадрат. Это высказывание содержит некоторую вольность, потому что квадрат волновой функции мы не обсуждали. Здесь можно думать о квадратах тех чисел, которые сопровождают различные вклады в волновую функцию. И это квадраты их модулей, если вспомнить, что они комплексные. Ввиду того, что волновая функция в действительности комплексная, может показаться, что следующая фраза в тексте требует поправки. Ведь комплексная волновая функция могла бы откликаться на перестановку произвольным изменением своей фазы. Однако есть и дополнительное соображение. Повторная перестановка должна вернуть все на место, откуда следует, что приобретенная фаза в данном случае — это непременно плюс один или минус один, о которых и говорится далее в тексте. Для волновой функции тогда остаются две возможности. При перестановке или действительно не меняться совсем, или приобретать лишний знак минус, следы которого начисто пропадут при возведении в квадрат. Мир, на удивление, охотно следует максиме. Все, что возможно, где-то реализуется. В природе и в самом деле встречаются неразличимые объекты обоих классов, те, для которых волновая функция совсем не меняется, и те, для которых она приобретает лишний знак минус при перестановке двух объектов. Те, для которых совсем не меняется, называются бозонами, а те, что грешат лишним минусом, — фермионами. В честь Бозе, встреченного нами в главе 6, и Ферми, мелькнувшего в главе 14. Выразительные следствия имеются в каждом случае, но ситуация с фермионами ярче. Для них отсюда следует принцип Паули, запрещающий одинаковое состояние в коллективе частиц. Мы им уже пользовались взаймы, а сейчас можно увидеть, каким образом он получается из того самого минуса. Если имеются два одинаковых состояния, то при их перестановке волновая функция, разумеется, не меняется никак, но одновременно, по общему правилу для фермионов, она приобретает лишний минус. Единственное, что не меняется от лишнего знака минус — число 0. Следовательно, волновая функция с двумя фермионами в одном и том же состоянии равна нулю, и вероятность встретить такую картину тоже равна нулю. Таким-то образом фермионы и оказываются абсолютно нетерпимы к себе подобным. Возвращаясь к тому, как описывать переменное число частиц, вновь спасибо волновой функции за то, что она позволяет комбинировать что угодно с помощью безобидного с виду знака «плюс», который мы многократно использовали, говоря о состояниях типа «спин вверх плюс спин вниз». Теперь предлагается, без тени сомнения, подобным же образом комбинировать состояния, описывающие 1, 2, 3 и так далее неразличимых объекта. Разумеется, заранее побеспокоившись, чтобы каждое из этих состояний не изменялось при перестановках частиц, если они бозоны, и приобретало минус, если фермионы. Математическое пространство, в котором помещаются все эти состояния, называется пространством Фока. Это, если угодно, конструкция с бесконечным количеством этажей. На первом живут одночастичные волновые функции, на втором — двухчастичные и так далее. На каждом следующем этаже все больше разнообразия, поэтому вполне можно представлять себе, что с набором высоты этажи расширяются. И все это странное здание продолжается вверх без ограничения. Математика это позволяет. А далее в этом математическом пространстве, содержащем всевозможные многочастичные состояния, происходит квантовое чудо с радикальными последствиями для фундаментальной картины мира. В его структуре обнаруживается бесконечный набор квантовых колебательных систем. Такие системы встречались нам в главе 4, с угрозой, что они появятся снова, причем на более фундаментальном уровне. Эту угрозу я сейчас и привожу в действие. Обычные колебательные системы ассоциируются с тем или иным видом упругости, которая, собственно, и определяет частоту их колебаний. Но здесь откуда берется что-нибудь в этом роде? Квантовая механика прекрасна своей абстрактностью, полностью избавляя нас от мучительной обязанности изобретать наглядные, но несуществующие подробности. Квантовая колебательная система существует постольку, поскольку выполнены все необходимые формальные свойства, ведь картины «что, как и куда движется» для квантовых колебаний все равно нет. А с формальными свойствами дело обстоит следующим образом. Ключевое свойство квантовых колебаний, как мы говорили, дискретное значение энергии, разделенное интервалами постоянной ширины. Имеется бесконечно уходящая вверх лестница разрешенных значений энергии. За сооружением этой лестницы в глубине квантовой механики стоят пара операций, изменяющих волновую функцию. Одна операция превращает волновую функцию, отвечающую каждой ступеньке, в следующую по порядку возрастания энергии, а другая — в предыдущую. Причина дискретности — вражда между этими лестничными операциями, повышающей и понижающей. Как мы говорили в главе 3, на самом фундаментальном уровне вражда происходит из взаимоотношений абстрактных операций. Они воздействуют на волновые функции, как мы видели в главе 9, и вражду можно измерить, сравнивая результаты применения операций в разном порядке. Повышающие и понижающие лестничные операции, должным образом враждующие друг с другом, и берут на себя почти всю работу по определению квантовой колебательной системы. Никакие наглядные образы при этом не нужны. В дополнение требуется только конкретное расстояние между энергетическими ступеньками, которое для неквантовой колебательной системы связано с упругостью и определяет частоту колебаний. Удивительным образом в системе с переменным числом неразличимых частиц обнаруживается все необходимое для существования квантовых колебательных систем. А когда система с переменным числом частиц рассматривается в качестве организованного набора квантовых колебательных систем, она принимает вид квантового поля. В оставшейся части этой главы я расскажу, что такое квантовое поле и как до него добраться, следуя исторической логике, начиная именно с системы с переменным числом частиц. Без этого мотивировать всю конструкцию не очень просто. Но стоит сразу оговориться, что логика современного взгляда на природу обратно исторической. Именно квантовые поля рассматриваются как самые фундаментальные структуры материи. Они совершенно самостоятельны в своем существовании, а проявлять себя могут в том числе в виде элементарных частиц. Дорогу к квантовому полю проще пройти, имея дело с бозонами, как я и собираюсь поступить. Начинаем. Плодотворная дебютная идея состоит в том, чтобы сформулировать математическую операцию, которая связывает этажи, населенные одночастичными, двухчастичными, трехчастичными и так далее состояниями. Из любого состояния такая операция производит новое состояние, в котором на одну частицу больше. Это не физический процесс, а математическое средство. Указанная операция добавляет какую-то волновую функцию одной частицы к уже имеющимся и беспокоится о правильном поведении результата при перестановках частиц. Добавляемая волновая функция может быть любой. Фактически, для каждой возможной волновой функции одной частицы имеется своя операция ее добавления. Про все эти операции говорят, что они рождают новую частицу и называют их операциями рождения. Как один раз уже было отмечено, их называют операторами, в данном случае операторами рождения. Следуя высказанному ранее намерению, я стараюсь не перегружать текст терминами. Все состояния, скажем, с тремя частицами, можно математически получить, применяя операции рождения к состояниям с двумя частицами, а состояния с двумя — к тем, где всего одна частица. И здесь не надо останавливаться. Любое состояние с одной частицей тоже можно получить, действуя подходящей операцией рождения. Действуя на что? На состояние, где частиц нет. У здания с бесконечным числом этажей есть, оказывается, невидимый фундамент. Это вакуумное состояние, выражающее отсутствие всего, что может отсутствовать. Но это и вполне определенный объект или даже явление. Его главное свойство в том, что достаточное число раз, применив к нему всевозможные операции рождения, можно получить все состояния с любым числом частиц. Еще есть операция, которая уничтожает частицу с любой выбранной волновой функцией. Она ведет на один этаж вниз. Точнее, когда такую операцию уничтожения применяют к состоянию, скажем, из пяти частиц, хотя бы одна из которых описывается выбранной волновой функцией, получается состояние из четырех частиц. Если же ничего похожего на данную волновую функцию в состоянии не обнаружено, операция уничтожения убивает все состояние целиком, получается ноль. Таким же образом, она, конечно, убивает и вакуум, состояние, где частиц нет. Это тоже пока лишь математическая операция. Но вот кульминация. Поинтересуемся, в каких отношениях состоят операции рождения и уничтожения. Не враждуют ли они, и если да, то как именно? Для получения ответа требуется провести вычисление. Результат его от нас уже не зависит, поскольку обе операции полностью определены. Что же получается? Итог изумляет. Мы обнаруживаем клад, и даже не так глубоко закопанный. Операции рождения и уничтожения частицы с любой выбранной волновой функцией враждуют в точности так же, как повышающие и понижающие лестничные операции, обслуживающие квантовые колебания. Математика внезапно превращается в физику. Каждая враждующая пара операций рождения и уничтожения определяет, если угодно создает, квантовую колебательную систему, которая существует постольку, поскольку эти операции правильно враждуют. О расстоянии между ступеньками я скажу далее. Дальнейшая программа действий состоит в том, чтобы смотреть на все многоэтажное пространство Фока как на арену, где действуют эти операции, а затем и перенести на них основной акцент. Надо только понять, сколько нашлось таких квантовых колебательных систем. Для этого наведем порядок среди волновых функций одной частицы. Чтобы описать их все, достаточно перечислить опорные возможности, комбинируя которые можно составить любую волновую функцию. Один из способов выбрать такие опорные волновые функции — взять те, которые отвечают одинокой частице с определенным значением импульса. Здесь не идет речь о физической реализации. Используется только то математическое обстоятельство, что разнообразные сложные волновые функции одной частицы можно построить как комбинации этих специальных. Задавшись таким набором волновых функций одной частицы, из них же мы строим двухчастичные, трехчастичные и все остальные состояния. А любые реалистичные состояния тогда получаются как комбинации этих построенных, к чему я больше возвращаться не буду. С волновыми функциями из этого набора и имеют дело операции рождения и уничтожения. Отсюда получается по одной квантовой колебательной системе на каждое значение импульса. Без сомнения, это значит, что их бесконечно много. А энергетическое расстояние между ступеньками тогда задается выбранным значением импульса и массой частицы, причем определяется оно по формуле специальной теории относительности, которая обобщает знаменитое E равно mc квадрат, само по себе относящееся к неподвижной массе, на случай движения с определенным импульсом. E равно корень из m квадрат c в четвертой степени плюс p квадрат c квадрат. Если частица покоится, то ее импульс p равен нулю, и выражение приобретает тот самый вид E равно mc квадрат. Если же масса покоя m равна нулю, что означает движение со скоростью света, то E равно pc. Остается придать найденному набору квантовых колебательных систем обличье поля. Вообще, поле в качестве термина указывает на нечто протяженное, распределенное в пространстве, а, возможно, и меняющееся во времени. Мы только что выбрали опорные одночастичные волновые функции с определенным импульсом. Из них можно построить операцию, отвечающую локализации частицы в точке. Как всегда, определенное положение в пространстве означает полностью неопределенный импульс, так что неудивительно, что желаемая операция включает в себя все операции, которые у нас есть для состояний с определенным импульсом. Несколько менее очевидно, что включены в нее и операции рождения, и операции уничтожения, и те, и другие. Включены они все с использованием великого свойства квантовой механики — возможности составлять комбинации с помощью знака «плюс», то есть попросту складывая. Побеспокоившись о правильных сопровождающих коэффициентах, мы складываем операции рождения и уничтожения одночастичных состояний со всеми импульсами и получаем операцию, отвечающую частице локализованной выбранной точки. Повторяя то же самое для всех точек, мы и получаем квантовое поле в виде непростого, надо признать, объекта, существующего в каждой точке пространства. Этот объект построен не из самих состояний, а из операций, причем как рождения, так и уничтожения. Их еще ни к чему не применили, но это не мешает им жить самостоятельной жизнью. Кстати, поскольку поле представляет собой распределенную структуру, от идей Демокрита здесь остается не так много. Собственно, то обстоятельство, что элементарные возбуждения квантового поля носят штучный характер. Я благодарю научного редактора за это замечание. Развитие построенного образования во времени определяется по общим правилам, в основе которых знакомая уже нам идея, что энергия, доведенная до необходимой степени абстракции свирепости, толкает все в будущее. В результате различные части квантового поля приобретают зависимость от времени в виде уже встречавшегося нам бега по кругу в математическом пространстве. Частота этого ненаблюдаемого кругового движения определяется энергией. Для операции рождения эта энергия положительная, для операции уничтожения — никуда не девшаяся отрицательная. Это больше никого не пугает, потому что теперь это всего лишь значение энергии, на которое изменяется энергия многочастичных состояний, когда к ним применяются операции рождения или уничтожения. Страх перед отрицательными энергиями нас покинул. Дираковское море было временной мерой по его преодолению. Оно помогло на определенном этапе, а теперь лучше о нем забыть. Как мы видим, квантовое поле представляет собой даже не волновую функцию, а нечто вроде упаковки для всех возможных операций по рождению и уничтожению волновых функций одной частицы. Неотменяемую вражду между входящими сюда операциями можно воспринимать как внутреннее напряжение, которое никогда не дает полю полностью успокоиться. Именно такая конструкция, с уточнениями, которые придется отложить до следующей главы, позволяет описывать мир на самом фундаментальном известном нам уровне. Правда, на пути к успеху есть немало сложностей разной степени преодолимости. Способы разрешать или, во всяком случае, обходить их стороной и составляют немалую часть содержания квантовой теории поля. Вклад Дирака в науку не ограничивается только изобретением уравнения для электрона и предсказанием позитрона. Однако возникшая вслед за этими достижениями квантовая теория поля, шедшая от проблем к триумфам, не слишком ему нравилась. Мы же обсудим ее в оставшейся главе.